Глава 9. Сидор Петрович Козляткин на меня дулся и не хотел не то что разговаривать, но даже замечать. К примеру, когда он заглянул в наш кабинет, он сказал так: «Здравствуйте, Мария Степановна и Лариса». А на меня даже не посмотрел, словно меня здесь и не было. Когда он дал им задание и ушел, так в упор и не заметив меня, Мария Степановна укоризненно посмотрела в мою сторону и покачала головой. А Лариса сказала: «А я же говорила». Я уж точно не помнил, о чем она там говорила. Но с женщинами спорить никогда нельзя, особенно если они уверены в своей правоте. Поэтому я сказал: «Ты, как всегда, права, Лариса», и добавил: «Я в соседний отдел, на минуточку». И отправился в соседний отдел, где работала Кореглазка с подругами. «Муля!» – обрадовались мне девушки и даже бросили свою работу. «А сегодня в актовом зале на какую тему лекция будет? Или в красном уголке?» «Лекции не будет», – сказал я и хмуро добавил. «Ни в актовом зале, ни в красном уголке». «Ну, комсорг?» «Вот пусть комсорг лекции читает», — ответил я категорическим тоном. «Ну как же так?» — расстроились девушки и принялись уговаривать меня. И тогда я поддался на уговоры. «Ну ладно, раз вы так хотите, то я проведу с вами одно занятие. Но это не на общих комсомольских началах, а только потому, что я не умею отказывать таким красивым девушкам. Считайте, моя личная инициатива». Девушки заахали, захлопали в ладоши, а я добавил: «Если надумаете привести своих подруг, то проверните все так, чтобы никто не знал. Вы понимаете, о ком я?» Девушки понимали. Одна из них спросила: «А на какую тему будет лекция?» «Думаю, вряд ли вам интересно будет слушать о социально-политической истории Туркменской ССР и об урожайности хлопка, правда?» Девушки смущенно захихикали, а я сказал: «Лекция, точнее занятие, будет о том, как внешний вид влияет на успех человека и как с помощью внешнего вида влиять на мнение людей о себе». Девушки обрадованно зааплодировали, а Кореглазка пискнула: «Но в красном уголке будет, сами знаете кто». Я аж вздрогнул. Но она имела в виду всего лишь комсорга. И тогда одна девушка сказала: «А можно же собраться в библиотеке. Там все на обед уйдут, и читальный зал будет свободен. И его не запирают на обед, чтобы люди могли зайти и почитать газеты или журналы в свое личное время». Мы договорились встретиться в обед. Я взял с девушек страшную клятву, что они никогда и никому не расскажут об этом даже под самыми ужасными пытками. Так я был уверен, что через 10 минут о моей лекции будут знать все. И мы разошлись по рабочим местам. Читальный зал библиотеки в Комитете по делам искусств СССР был хоть и небольшим, но довольно уютным. Сотрудницы библиотеки даже салфеточки, вязаные на столах, разложили. И пахло там так вкусно, свежими журналами и почему-то мятой. Но мне нравилось, как у бабушки в деревне. Мне кажется, что за всю историю существования читального зала туда одновременно столько народу не набивалось никогда. В основном это были женщины, но среди них я увидел нескольких, словно совершенно случайно затесавшихся мужчин. Занятия я вел в виде игры с элементами страт-сессии. Начал с простого вопроса: «Как вы определяете, кто перед вами?» Девушки замолчали и смущенно переглянулись. «Хорошо, я немного переиначу вопрос», — усмехнулся я. «Если вы видите перед собой мужчину в пожарной каске, как вы определите, кто перед вами?» «Пожарный», — ответила одна из девушек, невысокая, с задорным таким носиком и смешной челкой. «Правильно», — кивнул я. «А если в форме милиционера?» «Это милиционер», — уже хором сказали девушки. «А если в белом халате?» «Врач», — выкрикнула Наташа. Она тоже пришла, хоть и дичилась меня, очевидно, испытывая чувство вины за ту стенгазету. «Правильно», — похвалил я. «А кто еще может быть в белом халате?» «Лаборант, учитель химии», — начали перечислять девчата. «Отлично», — подытожил я. «Вижу, что основной принцип вы поняли. А теперь смотрите. Если я вижу перед собой девушку в строгом деловом костюме, в туфлях и чулках, то она?» «Служащая, секретарь, директор завода», — хихикнула Кореглазка. «Все верно», — кивнул я. «А если в платочке, спецовочном синем халате и калошах?» «Да ярко, маляр», — захихикали девушки. «Игра им понравилась». «Ну, замечательно», — кивнул я. «Основную суть вы поняли. А теперь кто среди вас самый храбрый? На чьем примере мы рассмотрим первый образ?» Девушки смущенно замялись. Им и хотелось, и вместе с тем было боязно препарироваться на виду у всех. «Давайте я», — подняла руку скромно сидевшая девушка. «Давай», — одобрительно улыбнулся ей я. «Не боишься, что тебя сейчас раскритикуют?» «Зато я точно буду знать, какие у меня ошибки, и смогу их исправить», — задорно ответила она. «Кстати, очень правильная позиция. Я внимательно и присмотрелся к девушке. «Тебя как зовут?» «Нина». «Отлично, Нина», — одобрил я и сказал, обращаясь к остальным. «А сейчас все посмотрите на Нину. Нина, встань, пожалуйста, на середине. Представь, что ты манекенщица, и встань так, чтобы тебя было всем хорошо видно». Нина встала по центру и попыталась изобразить манекенщицу. Получалось явно не очень, но задор был. «Итак, что вы можете о ней сказать? Только давайте по очереди. Условие такое. Вы не знаете, кто это и где она работает. Впервые ее видите. Охарактеризуйте этого человека». Подняла руку Кореглазка. «Она в вязаной кофте, платье ситцевое с цветочек, туфли без каблука. По цвету не подходит ни к платью, ни к кофте. Возможно, перед нами библиотекарь сельской библиотеки». Она хихикнула. «Все согласны?» – спросил я. «Это может быть и воспитатель детского сада», – предположила Наташа. «И домохозяйка», – выкрикнула со своего места коротко стриженная девушка. «Не, домохозяйка не будет носить такой портфель», – заспорили с ней остальные. «Это портфель на работу. Вот учитель младших классов может такой портфель носить, чтобы тетради помещались. Но учителя в школе не ходят в ситцевых платьях в цветочек», – начали спорить другие. «Сельские учителя ходят». «Отлично», – сказал я, прекращая спор. «Нина, ты кем работаешь?» «Я методист в отделе по контролю за репертуаром», – смущаясь, ответила она. От разбора ее образа у нее на щеках выступили красные пятна, но она держалась, разрываясь между негодованием от критики и интересом от разбора. «Итак, ты работаешь методистом в Комитете по делам искусств СССР, то есть служащим главному учреждению культуры. Как должен выглядеть сотрудник комитета, а особенно, если этот сотрудник девушка?» «Носить костюмы», – сказала Кореглазка. Когда я уже наконец узнаю ее имя, то неудобно получается. «Давайте я чуть усложню пример», – шуточно парировал я. «Наша Нина категорически не любит костюмы». «Я люблю», – пискнула Нина. «А давай еще сильнее усложним ситуацию», – подмигнул ей я. «У Нины принципиальная позиция. Сотрудник девушка не должна носить костюмы. И кроме того, давайте предположим, что Нина очень хочет выйти замуж». Все девчата прыснули от смеха, но заблестели от любопытства глазами. А я продолжил. «Итак, Нина – ответственный сотрудник комитета, курирует репертуары театров и цирков, не любит костюмы, но хочет, чтобы ее воспринимали серьезно. А заодно хочет срочно выйти замуж. Ей надо не только не выйти из образа советского служащего, но и заинтересовать парня своей внешностью. Как это сделать?» Девчата притихли, задумались. И тут подняла руку Наташа. «Может, она наденет блузку и юбку, а на ноги туфли на каблуках?» «Принято», – кивнул я. «Это и строго, и женственно, хотя и зависит от фасона. Но тут уж, я думаю, вы лучше разбираетесь. А если будет холодно?» «Шерстяное платье, лучше темного цвета», – подсказала девушка слева. «А кофту можно?» «Это упростит образ», – загомонили девушки, я добавил. «Хорошо, вижу, что основной принцип вы поняли. Я добавлю, что если Нина еще и прическу сделает высокую, чтобы открыть свою красивую шею, то этим она добавит себе еще баллов. Все эти хвосты и косички несерьезно». Несколько девушек покраснели, так как они были с хвостами или косичками. Я дипломатично сделал вид, что не заметил. Мы еще долго разбирали их образы, потом я давал им основы брендирования, и когда обед начал приближаться к концу, девчата расходились оживленные, довольные, спорили, обсуждали занятия. Я тоже был доволен. Как потом сказала мне Кореглазка, в красный уголок к комсоргу не пришел никто. Что и требовалось доказать. А дома меня ждала Дуся. И была она сердитая. «Муля!» – возмутилась она. «Это что такое?» «Что?» – просил я. «Это...» – она обвела рукой опустевшую комнату. «Моя комната!» – ответил я. «Я знаю, что это твоя комната!» – рассердилась еще больше она. «А где ковры тут были?» «А, ковры?» – кивнул я. «Так бы и сказала. А то начинаешь тут...» «Муля!» — сверкнула глазами Дуся. — Не выкручивайся. Где ковры? — Одолжил. — Как одолжил? — сплеснула руками Дуся. — Муля, ты знаешь, как сложно было Петру Яковлевичу их достать? Ты хоть понимаешь, какой это дефицит? А ты их одолжил. Говори кому, я пойду заберу обратно. — Печкину и Ложкиной, — ответил я, наблюдая, как меняется лицо Дуси. — Понимаешь, Дуся, они люди бедные, много на страну работали, никогда ничего лишнего не имели. Нашли друг друга, считай, на старости лет. В субботу у них свадьба, так я им одолжил ковры. Хотят комнату украсить, чтобы как у людей было. Печкину из театра артисты же придут, так что вот. Я для аргументации развел руками. Глаза у Дуси затуманились, На старости и замуж?» – удивилась она. Но от ее былой воинственности не осталось и следа. «А сколько этой Ложкиной лет?» «Точно не знаю», – пожал плечами я. «Но волосы у нее седые. Были, пока она не встретила Петра Кузьмича. А сейчас у нее локоны крашеные такие. А вот Печкина через 2 года на пенсию, так что, думаю, они где-то ровесники». «И не побоялась же она замуж на старости пойти?» – удивилась Дуся. «Боязно же. А вдруг человеком плохим окажется?» «Жизнь, Дуся, дается один раз», – сказал я. «И прожить ее надо правильно. Вот, к примеру, была у меня одна знакомая. Всю жизнь тяжко так проработала, маляром на стройке. И была у нее мечта – увидеть море. Хоть бы на минуточку. Так она хотела войти в него, погладить волны. Ей от работы путевки предлагали, но она все откладывала. То дорого, то времени нет. Детей же растить надобно. То еще какие-то причины находила. Причины же всегда найдутся, Дуся. А потом состарилась, скрючилась, села у дома на лавочке, посмотрела на свои распухшие от работы руки и заплакала. Говорит, скоро уже помру, а море за жизнь так и не увидела никогда. Ну и разве это правильно?» Дуся замерла. Взгляд ее остекленел, глаза расширились. На нее мой рассказ произвел такое впечатление, что больше за ковры она меня не ругала. И про то, почему вчера на ужин не пришел, и то забыла спросить. Вот и хорошо. Когда Дуся ушла, я решил вечер провести таки с книгой. Это не граф Монте-Кристо, а просто безобразие какое-то. Стоит только мне засесть за книгу, как срочно всем от меня что-то нужно. Надеюсь, хоть сейчас меня оставят в покое. И вот когда вместе с отважным Дантесом я как раз проник в ночной дом, тихо-тихо прокрался по скрипучим ступеням, как вдруг в дверь постучали. У меня от неожиданности чуть чашка с чаем из рук не выпала. Ну что тут делать? Отложил Дантеса и пошел открывать. Я ожидал увидеть кого угодно, но к моему несказанному удивлению на пороге стоял Павел Григорьевич Адияков. «Здравствуй, сын», — сказал он, почти не проявляя эмоций. «Здравствуй, отец», — тон ему ответил я. «Проходи, пожалуйста». Я посторонился, и Адияков вошел. Он осмотрел комнату и констатировал. «Бедненько, но чистенько. Тебе бы сюда еще ковер повесить, и нормально будет. Я, кстати, могу достать ковер». «У меня чуть нервный припадок не случился. Спасибо, не надо», — покачал головой я, сдерживая смех. «Я уж как-нибудь сам. Ты есть хочешь? У меня растягай с рыбой есть. Дуся готовила». «Нет, я не голоден», — покачал головой Дьяков. «Хотя от чашки чая не отказался бы». «Чай так чай». Я раскочегарил примус и поставил кипятиться воду. На стол я таки выставил Дусин растягай, поставил тарелку с порезанным сальтисоном и сыр. «Сын, ты зачем мать расстраиваешь?» Без лишних реверансов начал Дьяков. «Уже она ябедничала», — вздохнул я. «Это о свадьбе отчима?» «Да», — кивнул Дьяков и добавил с печальным вздохом. «Нельзя обижать мать. Она тебе мать. Она вырастила тебя. Сама...» «Модест Федорович тоже вырастил меня», — уточнил я. «Так что не сама. Кроме того, там еще Дуся была, дед с бабкой. Хотел прибавить и другие персонажи, но подумал, что он меня не поймет, и не стал». Адияков дернулся, словно от пощечины. Уточнение ему явно не понравилось. «Не надо тебе больше туда ходить», — угрюмо повторил он. «У тебя есть семья». «Ну, началось», — подумал я, вслух сказал. «Так вышло, отец, что у меня большая семья. Мама, ты, Модест Федорович, Дуся. Теперь еще и Маша будет». «Твоя семья, мама и я», — упрямо набычился Адияков. В таком духе мы проговорили еще 20 минут. Каждый стоял на своем. Наконец он встал и ушел. Нетронутая чашка чаю так и осталась стоять на столе. А я вышел на кухню и схватил сигарету из пачки, которую оставил мне тогда Модест Федорович. «Черт, последняя!» «Значит, судьба это. Докурю ее, раз последняя, и бросаю курить вообще. Все, точка!» Приняв такое мудрое решение, я подкурил от конфорки. Настроение после визита Мулиного биологического отца испортилось капитально. И вот сам не пойму, почему. Вроде человек он неплохой, и Мули добра хочет, ведь это сразу видно. А вот не лежит у меня душа к нему, и все. Сам не знаю, почему. Если уж на то пошло, то тот же Модест Федорович, он Мули вообще никто, отчим, который его воспитал. То есть для этого тела Павел Григорьевич, биологический отец. А Модест Федорович никто. Мне должно быть плевать на отчима. Но получается ровно наоборот. Вот такая вот засада. И вот почему я к нему так предвзято настроен? Потому что он торгаш? Да нет, вроде. Я из 21 века, и в наше время умение продавать – один из самых ценных навыков в быстро меняющемся постиндустриальном мире. Как раз к таким людям у нас всегда относились с уважением и ноткой зависти. Да и сам я, по сути, коуч, то есть наставник, который продает определенные навыки людям. По-другому, платный учитель, репетитор, если хотите. Но там есть свои нюансы, конечно же. К сожалению, в моем мире эта профессия приобрела много негативных черт, в основном из-за недобросовестных коучей. Хотя также можно сказать о любой другой профессии. И вот интересно, почему недобросовестные врачи или космонавты не проецируют негативные отношения своих коллег, а вот недобросовестные коучи – да. Возможно, потому что людям кажется, что они гребут деньги лопатой прямо из воздуха. От размышлений меня отвлек Печкин, который вышел на кухню с 3-литровой стеклянной банкой. Он подошел к крану и принялся набирать воду. «Ты опять куришь, Муля?» – качал головой он. «Последнее», – буркнул я. «Надо перестать злиться». «Это из-за гостя твоего?» – проницательно спросил Печкин. «Кто он тебе, сослуживец?» «Отец», – признался я. «Так погоди-ка, Муля», – почесал косматую голову Печкин и даже о банке с водой позабыл. «Запутался я уже. У тебя же отец другой был, который недавно с девицей приходил и жениться на ней хочет один день с нами». «Ну да», – кивнул я. «И как же это? И то отец, и это отец. Тот отчим, он меня воспитал и вырастил, а этот родной». «Эвана как?» – крикнул Печкин, спохватился и выключил воду, а то уже давно перелилось из банки. «А чего вы ругались с ним, раз родной? Нельзя с отцом ругаться, особенно если родной». «Да не ругались мы», – затянулся сигаретой я. «Просто он громко разговаривает, и я с ним тоже». «Бывает», – согласился Печкин. «Да он хочет, чтобы я на свадьбу не ходил», — признался я. «И хочет, чтобы я с отчимом больше не общался. Ну а как я могу не общаться с ним, если он меня вырастил и вообще человек хороший?» «А этот, чего он так?» «Да мать его науськала». Я кратко рассказал историю Наденькиных похождений. И теперь, когда отчим решил на аспирантке своей жениться, мать начала интриги все эти проворачивать. Поставила вопрос ребром, чтобы я на свадьбу к ним не ходил в субботу, и отца уговаривать прислала. «Ну, так-то оно правильно», – степенно кивнул Печкин. «Ты же к нам на свадьбу приглашен. Но, с другой стороны, раз он воспитал тебя и был за отца, то негоже вот так взять и не пойти. Не по-человечески это будет». «И вот что мне делать?» Я затянулся так, что от сигареты осталось совсем чуть-чуть, почти окурок. «Думаю, ты должен делать, что следует», – сказал Печкин. «Бабы, они завсегда воду мутят. Темяшит себе что-то в голову и давай колотить. А мы на то и мужики, чтобы отличать бабские капризы от деловых предложений». «Так что бы вы сделали на моем месте?» «На свадьбу я бы пошел», – кивнул Печкин и добавил. «Но на нашу ты приходи тоже». «А с отцом что делать? Он же обидится. И мать». «А ты на свадьбу сходи, а потом пути примирения искать будешь», – хитро улыбнулся Печкин. «А я еще так тебе, Муля, скажу». Но договорить ему не дали. В кухню вбежал ошалелый Жасминов и сказал: «Беда, братцы! Кажется, я Гришку убил!»